Сказав это, я услышал его удаляющиеся шаги. Он ушел, не стал дожидаться ответа или реакции. Я остался один, с запечатанной запиской в руке. Сердце все еще колотилось от неожиданности. Я отошел от двери в центр комнаты и развернул пергамент. Это не было письмо. Это была официальная выписка из какого-то документа, переписанная аккуратным каллиграфическим почерком секретаря. Сверху стояла печать канцелярии ректора. Текст был коротким и убийственно официальным. Выписка из указа главы рода Воронцовых, князя Дмитрия Игоревича, от 11 год дня месяца огненного листа, 301 г. Н.Э. В связи с проявлением исключительного магического дара и в целях обеспечения должного уровня подготовки и безопасности, мой единственный сын и наследник, Алексей Дмитриевич Воронцов, до особого распоряжения помолвлен с княжной Анастасией Павловной Голицыной. Помолвка вступает в силу немедленно. Обряд обручения провести по окончании текущего учебного года. Подпись. Д. И. Воронцов. Я читал эти строки, и они расплывались у меня перед глазами. Помолвлен. С Голицыной. С той самой, чей брат чуть не убил Алексея на дуэли. С представительницей враждебного клана. Это не было похоже на заботу отца. Это было политическим ходом. Жестким и безжалостным. Он узнал, что я стал сильным. И тут же использовал меня как фигуру в своей большой игре. Он не просто приковал меня к роду Голицыных. Он бросил меня в самое сердце змеиного гнезда. Внизу, под официальным текстом, была короткая приписка, сделанная другим почерком, размашистым и нервным. Почерком ректора Разумовского. «Княжич, как видите, события развиваются стремительно. Ваш отец принял решение. Я не смог ему помешать. Готовьтесь. Делегация Голицыных для официального знакомства прибудет в Академию через 3 дня. Я стоял посреди своей роскошной тюрьмы с этим листом в руке. 3 дня. Через 3 дня я должен буду встретиться со своей невестой из вражеского клана. Глава 14. Остаток дня я провел в тумане. Я бродил по своим роскошным апартаментам, от вида на бездну за окном до камина с его тайной, и пытался справиться с тем, что на меня навалилось. И с одной стороны, все это очень угнетало. Неизвестность, опасность – это золотая клетка. Какая-то часть меня, та, что помнила тихую, размеренную жизнь, кричала от ужаса. Но другая часть, она была очень большой, и она получала от всего этого какой-то дикий, первобытный азарт. Покушение, тайные ходы, магия, вражда древних родов, политические интриги. Жизнь Пети Сальникова никогда не была такой. Я чувствовал, как пьянею от этого адреналина. Но больше всего меня расстраивало только одно. Я ни с кем не мог этим поделиться. Никому нельзя рассказать, что на самом деле творится у меня в душе. Я, Петя, и так не был особо разговорчивым. Но ведь и событий на мою долю столько не выпадало. Вечером я набрал полную ванну. Горячая вода, которая лилась из крана сама собой, без труб и бойлеров, приятно расслабляла уставшие мышцы. Я погрузился в нее, откинув голову на холодный каменный бортик, и смотрел на безупречный потолок. «Помолвлен с Голицыной», – прошептал я в пустоту, и пар унес мои слова. Я пытался расслабиться, но мысли роились в голове. Остаток вечера я провел за учебниками, механически заучивая основы этого мира, пытаясь занять мозг хоть чем-то конкретным. Утро наступило незаметно. Я проснулся на диване, так и не дойдя до кровати, укрытый кем-то, или чем-то, легким пледом. На столике уже стоял завтрак, овсянка с ягодами и кувшин молока. Рядом с ним лежал небольшой плоский ящичек из темного дерева, перевязанный шелковой лентой и скрепленный сургучной печатью с гербом Академии. Я сел, протер глаза и взял ящичек. Сломав печать, я открыл его. Внутри, на бархатной подложке, лежали две вещи. Первая, сложенная записка от ректора Разумовского. «Княжич, для вашей подготовки, изучите, не разочаруйте меня, и ее, Р». Вторая вещь, это была небольшая книга в синем софьяновом переплете. Название было вытеснено серебром. «Род Голицыных. История, нравы и ключевые фигуры». Но под книгой было что-то еще. Я убрал ее и увидел то, чего ожидал меньше всего. Это был портрет миниатюра в овальной серебряной рамке. С него на меня смотрела девушка лет 17-18. У нее были правильные, почти кукольные черты лица, светлые, почти платиновые волосы, собранные в сложную прическу, и большие серые глаза. И она была живая. Девушка на портрете медленно моргнула, ее губы тронула вежливая, но абсолютно ледяная улыбка. Она чуть склонила голову на бок, разглядывая меня с нескрываемым, холодным любопытством. В ее взгляде не было ни радости, ни смущения. только оценка, словно она смотрит на призового жеребца, которого ей купили на ярмарке. Это была она, княжна Анастасия Павловна Голицына, моя невеста. Я резко отложил портрет на стол, словно он обжег мне пальцы. Ее холодный, оценивающий взгляд пробрал до костей. Выходит, я просто пешка, пронеслось в голове с горечью. В этом мире я просто пешка на доске. Да, возможно, я мог бы стать значимым королем в далеком будущем. Но теперь я лишь разменная монета в чужой игре. Я тяжело вздохнул. Чувство бессилия было почти физически ощутимым. Но тут же внутри всколыхнулась волна протеста, злого, упрямого. А почему, собственно, я, Петя Сальников, обязан быть этой пешкой? Я ведь в первую очередь Петя. И не стоит об этом забывать. Не стоит. Я злился. Злился на себя за минутную слабость. Злился на этого отца, на ректора, на весь этот мир. Почему за меня решают, на ком мне тут жениться? А, я не сильно, но с чувством, стукнул кулаком по столику. Вскочил и начал мерить шагами комнату, от камина до стеклянной стены с видом на космос. Туда-сюда, туда-сюда. Я был как зверь в клетке. Нервный, раздраженный, не находящий себе места. Пройдя так несколько кругов, я немного успокоился. Ярость уступила место холодному анализу. Я снова подошел к столу и взял портрет. Я смотрел на нее, на эту холодную красавицу с платиновыми волосами. Она все так же вежливо и отстраненно улыбалась, наблюдая за мной своими серыми глазами. Что я пытался в ней разглядеть? Врага, союзника, жертву таких же обстоятельств, как и я. Я и сам не понимал. Она была красива, безупречно, холодно красива, как ледяная статуя. Но ее взгляд не сулил ничего хорошего. Пока я так смотрел на портрет, девушка на нем снова медленно моргнула, и ее губы шевельнулись. Я не услышал звука, но я отчетливо, прямо у себя в голове, прочитал одно единственное слово, произнесенное беззвучным шепотом. Разочарование. И после этого ее вежливая улыбка исчезла. Лицо на портрете стало абсолютно бесстрастным, и она отвернулась, начав рассматривать что-то за пределами рамки, словно я перестал быть ей интересен. Портрет стал просто картинкой. Связь прервалась. Она не просто оценила меня, она вынесла вердикт. И он был таким же, как у всего этого мира. Разочарование. Разочарование, повторил я вслух, глядя на отвернувшееся лицо на портрете. И в чем же ты разочарована, моя белокурая, надменная красавица? Это во мне ты разочарована? Она бесила меня, до скрежета зубов. Почему она меня так бесит, ума не приложу. Может, дело в сравнении с этой простой, игривой, теплой Линой, что живет по соседству. А может, потому что я ловил на себе точно такой же взгляд в прошлой жизни, когда шел в своей рабочей робе на остановку, а мимо проплывала очередная фифа с надутыми губами и презрением в глазах. Ее молчаливый приговор ударил не по княжичу Воронцову, он ударил по Пете Сальникову. И Петя Сальников такого не прощал. Злость и обида сменились чем-то иным. Холодной, веселой яростью, азартом, вызовом. «Ах ты!» – прошипел я, глядя на миниатюру. «Ты еще меня не знаешь, деточка!» «Ох, не знаешь!» Я усмехнулся. «Жениться, значит? А давай поженимся!» С этими словами я отбросил портрет в сторону, на мягкий диван. Пусть лежит. А сам сел за стол и принялся жадно завтракать. Я ел овсянку, запивая ее молоком, и чувствовал, как голод и злость придают мне сил. Пусть они плетут свои интриги. Пусть оценивают. Пусть разочаровываются. Я буду играть. Но я буду играть по своим правилам. Этот брак не приговор. Это новая арена. Новое поле для битвы. И я собирался дать на нем самый лучший бой в своей жизни. Пока я ел, мой взгляд снова упал на книгу, которую прислал ректор. Род Голицыных. История, нравы и ключевые фигуры. Теперь это была не просто книга. Это был тактический справочник. Руководство по изучению противника или будущей жены. Я доел завтрак. В голове царила ясная, холодная решимость. У меня было 3 дня, и я не собирался тратить их на уныние. Утро. Тренировка. После завтрака я отложил все книги, кроме одной, базовые плетения. В голове царила холодная ясность. Сила. Мне нужно больше силы. Я встал посреди комнаты. Первым делом, эфирный клинок. Я вытянул палец и выстрелил. Невидимый заряд снова прошил воздух и оставил оплавленную дыру, на этот раз, в полене, лежавшем у камина. Слишком просто, слишком прямолинейно. Я открыл книгу. Следующим в списке атакующих плетений шел эфирный хлыст. Суть была сложнее. Нужно было не просто выстрелить энергией, а вытянуть ее в длинную, гибкую нить, уплотнить и удерживать, управляя ее движением. Первая попытка была жалкой, нить получилась короткой, дряблая и тут же распалась. Вторая, чуть лучше. К обеду, который появился на столе сам собой, я уже мог создать хлыст длиной в метр и даже сбить им со стола пустую кружку. Получалось. Мое новое тело училось с невероятной скоростью. День. Сбор информации. После обеда я, уставший, но довольный, засел за историю рода Голицыных. Я читал жадно, пропуская описание балов и генеалогические древа, и впиваясь в суть. Сила. Их дар к стихийной магии был не просто талантом. Он был агрессивным, почти неконтролируемым. Голицыны славились своей мощью, но не тонкостью. Они били кувалдой там, где можно было обойтись скальпелем. Слабость. Их главной слабостью была гордыня, непомерная. Они не терпели оскорблений, не прощали поражений. Любой, кто показывал себя сильнее их, автоматически становился смертельным врагом. Нравы. Они презирали низкие виды магии, все, что связано с артефакторикой, целительством, иллюзиями. Только чистая, боевая мощь имела для них значение. Анастасия. О ней в книге было мало. Княжна Анастасия Павловна, единственная дочь главы рода, Павла Голицына, обладает редким для их рода даром к магии льда, отличается сдержанным, холодным нравом и безупречным воспитанием. И все, никаких подробностей. Она была загадкой. Вечер. Я встал, прошелся по комнате. Тренировки и чтение утомили, но не принесли облегчения. Чувство изоляции давило. Мне нужно было просто с кем-то поговорить. С единственным человеком здесь, кто не вызывал у меня отторжения. Я подошел к двери своих апартаментов и вышел в общую гостиную башни магистров. Подойдя к двери Лины, я постучал. Через несколько секунд дверь открыла она сама. Ее волосы были растрепаны, а на щеке небольшое пятно сажи. «О, Воронцов!» – удивилась она. «Какими судьбами?» «Я думала, ты там уже с космосом разговариваешь от скуки». Она улыбнулась своей обычной широкой улыбкой. «Заходи, не стой на пороге. Только осторожно, не наступи на какую-нибудь мою элегантную деталь». Я шагнул через порог ее мастерской, снова погружаясь в знакомый хаос из инструментов и артефактов. Она отошла в сторону, давая мне пройти. Я не стал ходить вокруг да около. Я пришел за информацией, и нужно было понять, что она уже знает. «Ты уже слышала о событии?» – спросил я, глядя ей в глаза. «Ну, которое намечается». Я намеренно не стал уточнять, о чем речь, проверяя ее реакцию. Улыбка на лице Лины тут же погасла. Она устало вздохнула и провела рукой по своим растрепанным волосам, еще больше их взлохматив. «О твоей помолвке с Голицыной?» «Да, слышала». «Откуда?» – удивился я. «Дамиан сказал», – она пожала плечами. «Он, когда возвращается от ректора, всегда в курсе всех последних сплетен и указов, и делится ими со мной. Наверное, это его способ развлекаться, наблюдать за моей реакцией». Она подошла к одному из своих верстаков и без сил опустилась на высокий табурет. «Сочувствую, Воронцов. Честно, это худшее, что твой отец мог для тебя придумать». Ее сочувствие было искренним, без всякой насмешки или злорадства. «Слушай», она посмотрела на меня очень серьезно. «Я знаю, ты ее не видел, и книги врут. Так вот, я тебе скажу как есть». Она подалась вперед, понизив голос. «Будь с ней осторожен, очень. Она не просто холодная, она опасна. Год назад на тренировочной дуэли один парень из рода Шуйских позволил себе какую-то неосторожную шутку в ее адрес. Она не вызвала его на дуэль, она не пожаловалась. Она просто посмотрела на него, и он провел неделю в лазарете с тяжелейшим эфирным обморожением. Лекари еле спасли его дар, и доказать никто ничего не смог. Она даже пальцем не шевельнула, просто посмотрела». Лина замолчала, и в ее глазах я увидел тень настоящего страха. «Она не айсберг, Воронцов. Она – бездна под тонкой корочкой льда. И никто не знает, что в этой бездне творится. А теперь тебя собираются в эту бездну бросить». Ее рассказ был совсем не похож на сухие строки из учебника. Это было живое, пугающее предупреждение. «Звучит не очень, да?» Я криво усмехнулся, пытаясь скрыть холод, который пробежал по спине от ее рассказа. «Бездна под корочкой льда. Отлично». Я оперся о край верстака, стараясь выглядеть как можно более невозмутимо. «Ну а ты как сама к этому относишься, если не брать в расчет, что ты мне сочувствуешь?» Я сам не понял, как повел разговор в эту сторону. Просто мне вдруг стало важно узнать, что она думает. Не о ситуации в целом, а лично она. Наверное, она и вправду мне понравилась. Лина на мгновение растерялась от моего вопроса. Она, очевидно, ожидала, что я буду говорить о себе, о своих страхах. Я, она удивленно моргнула. А что я могу об этом думать? Она отвела взгляд и принялась без цели перебирать какие-то шестеренки на столе. Это неправильно, сказала она тихо, и глупо. Этот брак ничего не решит, вражда между вашими родами слишком стара. Это все равно, что пытаться потушить лесной пожар стаканом воды. Будет только громкий пшик, а потом все вспыхнет с новой силой. Она подняла на меня свои зеленые глаза, и в них была не только тревога за меня, но и какая-то личная горечь. А еще я думаю, что это ужасно несправедливо, по отношению к тебе, и к ней тоже. Вас просто используют, как две красивые фигурки на шахматной доске, и никому нет дела до того, что вы живые. Она тяжело вздохнула и вдруг сменила тему, словно ей стало неловко от собственной откровенности. Ладно, хватит о грустном. Ты же не только за этим пришел, ты хотел что-то спросить или просто сбежал от своего космического окна. Она попыталась улыбнуться, но улыбка получилась немного вымученной. Она давала мне возможность уйти от этой тяжелой темы и вернуться к более простым вещам. Ее слова «нет дела до того, что мы тоже живые» зацепили меня. И вправду это Голицына тоже человек, и она тоже оказалась в такой же ситуации, как и я, пешка. Я об этом прежде не думал. Это немного меняло ракурс. Ясно, кивнул я. Ну, спасибо, что поделилась. Я видел, что ей неловко, и решил не давить. Вместо этого я решил вернуть в разговор тот самый азарт, который сблизил нас в первый раз. Я пришел на самом деле вот зачем. Я подался вперед, и мой голос стал заговорщицким шепотом. Мы тот проход нашли, а так его и не использовали. Все как-то закрутилось-завертелось. Я сделал паузу, глядя ей прямо в глаза. Как насчет сегодня ночью, а, ты со мной? И я подмигнул ей. Усталость и грусть на ее лице мгновенно сменились знакомым огоньком авантюризма. Ее глаза загорелись. Сегодня ночью, переспросила она, и на ее губах появилась хитрая улыбка. Воронцов, ты решил не откладывать свой побег в долгий ящик, а какой смысл? Я усмехнулся. Жизнь коротка, особенно в этой академии, как я погляжу. Это точно, она рассмеялась. Я в деле. Конечно, я в деле. Во сколько? Давай так, я задумался. После отбоя, когда все утихнет, я постучу к тебе. Договорились, кивнула она, и ее лицо выражало неподдельный восторг. Ох, это будет весело. Наконец-то что-то интересное, кроме моих железок. В этот момент дверь ее мастерской снова приоткрылась, и в щель просунулась голова Дамиана. Я смотрю, у вас тут весело, протянул он своим обычным скучающим тоном. Заговоры плетете? Полонская, ты опять втягиваешь новичка в свои сомнительные авантюры? Мы с Линой резко замолчали и обернулись. Он стоял, прислонившись к косяку, и смерил нас своим непроницаемым взглядом. Было совершенно непонятно, слышал он что-то или нет. Дамиан, возмутилась Лина, ты что, подслушиваешь? Я просто проходил мимо, он пожал плечами, и услышал подозрительно веселый смех. В нашей обители скорби это редкость, вот и решил заглянуть. Так что за авантюра намечается, в которую меня, как обычно, не пригласили. Он смотрел на нас, и в его темных глазах плясали любопытные искорки. Я посмотрел на Лину, пытаясь поймать ее взгляд. Ее реакция сейчас была ключевой. Она на мгновение замерла, ее лицо стало непроницаемым. Веселость исчезла. Она смотрела на Дамиана не как на друга, а как на соперника в какой-то сложной игре. Она явно взвешивала все за и против. Было видно, что она не доверяет ему до конца, но и врать ему в открытую, похоже, не хотела. После секунды молчания она перевела взгляд на меня, и в ее глазах был немой вопрос. «Что будем делать? Твое решение». Она передавала инициативу мне. Я посмотрел на Дамиана. Его скучающий вид и язвительный тон больше меня не обманывали. Этот парень был гораздо сложнее, чем казался. Я решил не врать. «Да, авантюра», — сказал я ровно, глядя ему прямо в глаза. Мой голос прозвучал спокойно, но твердо. «Есть тут одна авантюра». Я сделал шаг к нему. Лина молча наблюдала за нами, не вмешиваясь. «А ты как вообще к ним сам относишься? И главное, ты любишь о них трепаться? Говори честно». Я сделал паузу и добавил с абсолютно серьезным лицом. «У меня дар. Я пойму, если ты врешь». Дамиан на мгновение замер. Мой прямой ответ явно выбил его из колеи. Он ожидал уловок, отрицаний, а получил вызов. Он оторвался от косяка и выпрямился. Его скучающая маска снова треснула. «Поймешь, если я вру?» Он криво усмехнулся, но в его глазах не было смеха. «Смелое заявление, Воронцов. Очень смелое. Он прошел в комнату и остановился напротив меня. К авантюрам я отношусь со сдержанным интересом. Отреплюсь ли я о них? Он посмотрел на меня в упор. Нет. Потому что единственный, кому я могу здесь доверять, это я сам. Ректор видит во мне лишь подопытного кролика, Аполлонская, ходячую драму. Лина при этих словах нахмурилась, но промолчала. Так что же за авантюра, которая требует такой секретности? Спросил Дамиан. Решили сбежать через трубу в прачечную, или подкупить домового, чтобы он вынес вас в мешке для белья? Он все еще пытался язвить, но теперь это была защита. Он был заинтригован, и он ждал. Глава 15. Я посмотрел на Лину, затем снова на Дамиана. Ладно, эх, была не была, пронеслось в голове. В конце концов, мы все здесь товарищи по несчастью. Нужно сплочить коллектив. Я понизил голос, заставляя его подойти еще ближе. Что, если я тебе скажу тайну? В моей комнате, в камине, есть потайная дверь, и она ведет за эти стены, прямо на территорию Академии. Как тебе такое? Я внимательно следил за его реакцией. Скучающая маска с его лица слетела окончательно. В его темных глазах вспыхнул острый, неподдельный интерес. Он был пойман, и мы с Линой собираемся сегодня ночью воспользоваться этим проходом, чтобы... Я посмотрел на Лину, ища поддержки. Ну, скажем так, просто погулять. Неужели мы этого не заслуживаем? А, я закончил, бросив ему вызов. Я не просто раскрыл секрет, я предложил ему кусочек свободы. Дамиан молчал несколько долгих секунд. Он не смотрел на меня, его взгляд был устремлен куда-то в пустоту. Он думал, это было видно. Он взвешивал риски, мои мотивы, возможные последствия. Лина тоже молчала, понимая важность момента. Наконец, Дамиан медленно поднял на меня глаза. В них больше не было ни скуки, ни насмешки, только холодный, трезвый расчет. «Потайной ход из личных апартаментов», — проговорил он тихо, — «родовой, скорее всего, наследие Воронцовых. Ректор о нем знает, не думаю», — честно ответил я, — «иначе бы он не поселил меня в эту комнату». «Логично», — кивнул Дамиан. Он снова помолчал. «Просто погулять», — звучит наивно, но соблазнительно. Он сделал шаг ко мне и протянул руку. Не для рукопожатия, он просто держал ее открытой ладонью вверх. «У Лины есть ее артефакты. Ты, Воронцов, как я погляжу, умеешь махать кулаками и внезапно плести мощные щиты. А что есть у меня? Мой дар опасен и нестабилен, я не могу его использовать. Но я не пойду с вами с пустыми руками». Он посмотрел мне в глаза. «Дай мне один из своих эфирных клинков. Не тот, что ты выстреливаешь, а тот, что держишь на пальце. Сконцентрируй его и отдай мне». Я в растерянности посмотрел на его протянутую руку. Его требование было не просто странным, оно было пугающим. «Отдать ему свое оружие? С какой стати?» «Полегче, Дамиан», — сказал я, сделав шаг назад. «Зачем тебе клинок? Зачем мне щиты? Мы же просто идем ночью погулять по академии». Я попытался улыбнуться, чтобы разрядить обстановку, но улыбка получилась натянутой. Дамиан не опустил руку. Он посмотрел на меня так, будто я был самым наивным созданием во вселенной. «Просто погулять?» — повторил он с ледяной усмешкой. «Воронцов, ты провел здесь всего один день, а я – почти год. И я знаю одно – в этой академии не бывает простых прогулок, особенно ночью, особенно для нас». Он обвел взглядом комнату. «Ты думаешь, нас заперли здесь только для нашей безопасности? Нас спрятали от врагов, от семей, от самих себя. Любой, кто увидит нас за пределами этой башни, будет смотреть на нас, как на сбежавших из клетки зверей. Студенты, стража, да кто угодно, и не все из них ограничатся простым любопытством». Его голос стал тише, но от этого только зловещее. «Прогулка может в любой момент превратиться в погоню, или в драку, и я не собираюсь в этот момент оказаться с голыми руками, надеясь на твой апперкот. Я не доверяю никому, кроме себя, а себе без оружия я не доверяю тем более». Он снова посмотрел на меня, и в его взгляде была непреклонная решимость. «Так что я спрошу еще раз, ты хочешь, чтобы я пошел с вами и прикрывал вашу спину своим умом и знанием этой академии? Если да, дай мне то, о чем я прошу. Нет, и я забуду этот разговор и лягу спать. Выбор за тобой». Он не угрожал, он ставил условия, жестко и безапелляционно. Лина молча наблюдала за нами, не вмешиваясь. Она понимала, что это был наш с ним разговор, проверка. Я слушал его, и мой первоначальный энтузиазм от ночной прогулки немного поубавился. Я как-то не задумывался о том, что там ночью может быть опасно, я ведь просто хотел подышать свежим воздухом. Ну ты и напустил темноты, Дамиан, сказал я, пытаясь разрядить обстановку шуткой. У меня аж ладони вспотели, я вытер руки о штаны. Ладно, я вздохнул, принимая решение. Если ты так просишь, давай, я сделаю тебе этот клинок из эфира, но... Я поднял палец, глядя ему прямо в глаза. Ты должен пообещать, что не будешь им размахивать направо и налево. Я все-таки считаю, что ты немного драматизируешь, и все будет гораздо проще и веселее. Ладно, он ничего не ответил, но в его глазах я увидел понимание. Он принял мои условия, и, добавил я, не сейчас, конечно, когда окончательно стемнеет, я постучусь к вам, тогда и сделаю клинок. Дамиан медленно опустил руку. Договорились, коротко кивнул он. Буду ждать. С этими словами он, не прощаясь, развернулся и вышел из мастерской Лины. Напряжение спало. Лина шумно выдохнула. Фух, ну и тип. Но, знаешь, в чем-то он прав. Ночью в коридорах бывает жутковато, так что его паранойя может нам и пригодиться. Она улыбнулась. Значит, решено. Ночная вылазка втроем. Это будет наше первое совместное приключение. Она выглядела по-детски счастливой. Остаток дня прошел в тягучем ожидании. Я пытался читать, тренировался, но все мои мысли были о предстоящей ночи. Наконец, когда за стеклянной стеной моей комнаты в космической бездне проплыла какая-то особенно темная, беззвездная туманность, я понял, что время пришло. Я надел свой браслет тихого шага, взял световую сферу. В кармане лежал холодный значок Голицыных. Я вышел в общую гостиную. Там было тихо. Я подошел к двери Лины и тихо постучал. Она почти сразу же открыла, уже одетая и с готовыми артефактами в руках. «Я готова», – прошептала она с горящими глазами. Затем мы вместе подошли к двери Дамиана. Я постучал. Дверь открылась. Он тоже был готов. Он был одет во все темное и смотрел на меня с немым ожиданием. И тут до меня дошло. Я и Лина были экипированы, а Дамиан стоял с пустыми руками. «Блин, Лина», – прошептал я, поворачиваясь к ней. «Дамиану тоже пригодятся твои артефакты. Сгоняй по-быстрому, возьми парочку еще, а, тихий шаг, светосферу». Дамиан при этих словах чуть заметно приподнял бровь, но промолчал. Лина хлопнула себя по лбу. «Черт, точно, я и забыла, конечно». Она метнулась в свою мастерскую и через полминуты вернулась, протягивая Дамиану второй браслет и еще одну световую сферу. «Держи, параноик», сказала она с усмешкой. «Теперь мы все будем бесшумными». Дамиан молча взял артефакты и надел браслет на запястье. Его скучающее лицо не изменилось, но я заметил, как он с интересом рассматривает простенький, но эффективный механизм артефакта. «Спасибо, Полонская», — сказал он ровным тоном. «Это разумно». «Так, я повернулся к нему. Теперь твоя часть. Готов?» Он кивнул и протянул руку ладонью вверх. Я сосредоточился. Это было сложнее, чем просто создать клинок для себя. Мне нужно было не просто сформировать его, но и отсоединить от себя, сделать автономным и передать другому человеку, не ранив его и не потеряв контроль. Я вытянул свой указательный палец. Энергия привычно собралась на его кончике, формируя видимое голубое свечение. Затем я медленно, очень осторожно, начал вытягивать это свечение, придавая ему форму небольшого, сантиметров 10 в длину, кинжала, похожего на острое шило из чистого света. Он висел в воздухе над моим пальцем, слегка вибрируя. Самая сложная часть. Я представил, как отрезаю пуповину, связывающую меня с этим клинком, и одновременно создаю вокруг его рукояти защитную оболочку, чтобы он не обжигал. Легким движением я подтолкнул светящийся клинок, и он медленно, словно нехотя, спланировал вниз, на ладонь Дамиана. Как только клинок коснулся его руки, он перестал светиться, но он не исчез, он просто стал невидимым. Дамиан на мгновение замер, а потом его пальцы сомкнулись, сжимая невидимую рукоять. Он взмахнул рукой, и в воздухе снова раздался знакомый тонкий свист. Оружие было реальным. «Неплохо, Воронцов», — произнес он, и в его голосе впервые прозвучало нечто похожее на искреннее, хотя и сдержанное, одобрение. «Стабильная форма, энергия чистая, ты и правда изменился». Теперь мы все были готовы, трое заключенных в золотой клетке, команда, собранная из недоверия, любопытства и общей жажды свободы. «Ну что?» – прошептала Лина, ее глаза блестели в полумраке. «Вперед!» – я кивнул. Мы тихо прошли в мои апартаменты. Я открыл потайную дверь в камине. Впереди нас ждала темнота служебного тоннеля. Путь по тоннелю во второй раз показался и проще, и напряженнее. Проще, потому что мы уже знали дорогу. Напряженнее, потому что теперь это была не просто разведка, а настоящая вылазка. Каждый шорох за спиной заставлял вздрагивать. Дамиан двигался абсолютно бесшумно, как тень. Алина то и дело с мальчишеским восторгом посвечивала своей сферой на стены, выискивая что-то интересное. Мы достаточно быстро добрались до решетки. Я жестом показал остальным остановиться и погасить свет. Тоннель погрузился в почти полную темноту, разбавленную лишь тусклым серым светом, пробивающимся через пыльное окно впереди. Выключив свой шар, я осторожно подполз к самой решетке и прильнул к ней, всматриваясь в заброшенное помещение и прислушиваясь. Тишина, никаких шагов, никакого ворчания старого завхоза, только едва слышный гул, который, казалось, исходил от самих стен академии, и далекий, почти неслышный перезвон, должно быть, где-то пробили ночные часы. Помещение за решеткой было таким же, как и днем, заваленное старыми ящиками, сломанной мебелью и какими-то мешками. Пыль лежала толстым слоем. Было очевидно, что сюда заходит крайне редко. Я посмотрел на ржавый рычаг. Он был нашей единственной преградой. Я уже собирался дать знак остальным, что путь свободен, как вдруг мое новое, обостренное чувство уловило что-то. Это была не магия, не энергия. Это было движение. Я замерой сосредоточился, вглядываясь в самый темный угол подвала, за грудой ящиков. И я увидел их, две фигуры. Они не двигались. Они просто стояли там, в тени, абсолютно неподвижные. Но это была не неподвижность статуй. Это была неподвижность хищников в засаде. На них были темные одежды, плотно облегающие тело, а лица скрыты масками, оставляющими лишь прорези для глаз. Это были не служащие и не студенты. Они не издавали ни звука, не излучали никакой магии. Но я знал, что они там, и они чего-то ждали. Это была засада. Но на кого? На нас? Или они ждут кого-то другого? Лина и Дамиан за моей спиной ничего не видели. Они ждали моей команды. Кровь застыла у меня в жилах. Я медленно, стараясь не издать ни единого звука, отполз от решетки назад, вглубь тоннеля, где нас не было видно. Лина и Дамиан вопросительно посмотрели на меня в темноте. Я поднес палец к губам и поманил их за собой, отползая еще на несколько метров. Когда мы оказались в полной темноте, я остановился. «Ребята», – прошептал я, и мой шепот был едва слышен. Я чувствовал, как меня колотит от смеси адреналина и разочарования. Похоже, наша прогулка закончилась, не успев начаться. Я видел, как в темноте блеснули их глаза. «Там кто-то есть», – продолжил я. «Стоят в углу, за ящиками, двое, в масках, ждут. Думаю, нам лучше вернуться». Лина ахнула, прикрыв рот рукой. «В масках, но я ничего не чувствую, никакой магии, ее и нет», — ответил я, — «но они там, я их вижу». Дамиан молчал, его реакция была другой, он не испугался, он заинтересовался. «Двое, в масках», — переспросил он шепотом, — «в заброшенном подвале посреди ночи, они не на нас ждут, у них рандеву, или они сами кого-то поджидают, это интересно». «Интересно», — возмутилась Лина, — «Дамиан, они могут быть опасны». «Все, что интересно, опасно, Полонская», — отрезал он. «Воронцов прав. Лезть туда сейчас, глупо. Но и уходить, не узнав, что происходит, еще глупее». Дамиан обратился ко мне. «Ты уверен, что они тебя не заметили?» — спросил он. «Уверен», — твердо ответил я. «Хорошо, тогда у нас есть уникальная возможность. Мы можем понаблюдать». Он посмотрел сначала на меня, потом на Лину. «Это может быть связано с тобой, Воронцов. А может и нет, но любая информация о том, что творится в стенах этой академии по ночам, бесценна». Он предлагал остаться, спрятаться в темноте тоннеля и шпионить за потенциальными убийцами или заговорщиками. Риск был огромен. Если нас обнаружат, мы окажемся в ловушке. Но и возможность узнать что-то важное была слишком соблазнительной. Лина смотрела на меня с тревогой. Она была готова подчиниться любому моему решению. Я на мгновение замер, взвешивая его слова. «Уйти сейчас, это безопасно, но Дамиан был прав, это может быть связано со мной, а если нет, то это шанс узнать что-то, чего мы знать не должны. Информация, это тоже оружие». «Ты прав», – прошептал я после долгой паузы, – «это может быть важно, и да это интересно». Лина рядом со мной тихонько вздохнула, но не возразила. Решение было принято. Я снова пополз к решетке, двигаясь теперь еще медленнее и осторожнее. Лина и Дамиан последовали за мной, прижимаясь к полу. Мы залегли у самого выхода, превратившись в тритине. А ведь я, по идее, маг пространства и перемещений, мелькнула запоздалая мысль. А что это вообще значит? Что-то я не нашел таких заклинаний в учебнике для второго курса. Может, я могу сделать что-то эдакое, но сейчас было не до экспериментов. Я сосредоточился на наблюдении. Я всматривался в полумрак подвала. Те двое в масках все так же стояли в углу, неподвижные, как изваяния. Прошла минута, две, пять, ничего не происходило, напряжение нарастало, и вдруг мы услышали это. С той стороны, из глубины подвала, донесся звук, не шаги, а тихий, скребущий звук, словно кто-то двигает по полу что-то тяжелое. Двое в масках ожили. Они синхронно, без единого слова, вытащили из-за спины короткие, изогнутые клинки. Они приготовились. Скрежет стал громче. Затем мы увидели, как одна из каменных плит в центре пола сдвигается в сторону, открывая темный провал. Из провала показалась веревочная лестница, а затем и человек. Он был одет в темную, ничем не примечательную одежду. Когда он выбрался наверх и отряхнул с себя пыль, я увидел его лицо. Это был студент, худощавый, с русыми волосами и испуганными бегающими глазами. На его кителе был герб рода Шуйских, тех самых, что специализировались на целительстве и некромантии. Он огляделся и, увидев двух в масках, облегченно выдохнул. «Вы здесь, я уж думал», — начал он дрожащим голосом. «Товар принес», — прервал его один из людей в маске. Голос был глухим, искаженным. Студент Шуйский торопливо кивнул. Он полез за пазуху и достал оттуда небольшой, продолговатый сверток из темной ткани. Вот, как и договаривались, свежий, только вчера из лазарета. Эфирное истощение, он нервно хихикнул. Никто и не заметит. Он протянул сверток. Человек в маске взял его, развернул. Даже с нашего расстояния я увидел, что внутри. Это была человеческая рука, бледная, с тонкими пальцами. Она была отрезана по локоть. Лина рядом со мной беззвучно ахнула и зажала рот рукой, чтобы не закричать. Дамиан замер, и я почувствовал, как он напрягся. Человек в маске удовлетворенно кивнул и убрал сверток. «Оплата», — сказал он и бросил студенту на пол маленький, тяжело звякнувший мешочек. Шуйский жадно схватил его. «И вы уверены, что он сработает?» «Ритуал, это уже не твоя забота», — отрезал второй человек в маске. «Ты свое получил, убирайся, и помни, если проболтаешься, мы найдем тебя, и тогда твой товар покажется тебе детской игрушкой». Студент испуганно кивнул, торопливо спустился обратно в лаз, и плита за ним с тем же скрежетом встала на место. Двое в масках остались одни, они переглянулись. «Нужно уходить», — сказал один. «Он ждет». Они развернулись и пошли прямо мимо нас, к выходу из подвала, к той самой двери, через которую мы видели завхоза. «Вот черт, что делать?» Я смотрел, как двое в масках направляются к выходу. В голове билась только одна мысль. Тут явно что-то противозаконное. Свежий труп из лазарета, торговля частями тел, какой-то темный ритуал. С одной стороны, нужно было вмешаться, остановить их. С другой, они опасны, и мы в ловушке. Пока мой мозг лихорадочно взвешивал варианты, мое тело решило за меня. Я и сам не заметил, как это произошло. Рука, словно сама по себе нащупала холодный, ржавый рычаг и со всей силы дернула его вниз. Раздался оглушительный, пронзительный скрежет ржавого металла, который эхом разнесся по всему подвалу. Решетка с лязгом поехала вверх. Глава 16. Двое в масках мгновенно развернулись в нашу сторону. Они никак не ожидали, что в заброшенном тоннеле кто-то есть. «Что за?» — выкрикнул один из них. В тот же миг, когда решетка поднялась достаточно, чтобы можно было пролезть, я выкатился из тоннеля, вставая в боевую стойку. За моей спиной, поняв, что отступать уже поздно, так же быстро выбрались Лина и Дамиан. Мы стояли друг против друга. Трое студентов против двух таинственных личностей с клинками и украденной рукой. «Студенты!» — прошипел один из них, и в его голосе было не столько удивление, сколько ледяная ярость. «Вы видели то, чего не должны были. Плохой день, чтобы лазать по подвалам, щенки», — добавил второй. «Придется вас убрать. Свидетели нам не нужны». Они синхронно шагнули вперед, и их изогнутые клинки угрожающе блеснули в тусклом свете. Я стоял впереди. Справа от меня Лина уже держала в руках одну из своих светосфер, и та начала потрескивать, накапливая заряд. Слева Дамиан сжимал невидимый эфирный клинок, его поза была напряженной, но собранной. Это была не тренировка, это была не дуэль, это был бой, и отступать было некуда. Адреналин ударил в кровь, прогоняя страх и оставляя только ледяную, звенящую ясность. Эти двое были опасны, и я втянул в это Лину и Дамиана. «Не вмешивайтесь!» — крикнул я им, выставляя руку в сторону и оттесняя их за свою спину. Я не мог допустить, чтобы из-за моего безрассудного решения кто-то из них пострадал. Это была моя драка. В тот же миг, как я шагнул вперед, я воззвал к своему дару. Вокруг моего тела с тихим гулом вспыхнул и материализовался золотисто-серебряный кокон. Одновременно с этим я выбросил вперед правую руку. Энергия, послушная моей воле, вытянулась из пальцев, скрутилась в плотный жгут и превратилась в полупрозрачный, вибрирующий эфирный хлыст. Все это заняло одно биение сердца. Один из нападавших как раз делал выпад в мою сторону. Не раздумывая, я хлестнул хлыстом по его клинку. Клац! Раздался оглушительный звук, словно по металлу ударили молотом. Эфирный хлыст выбил изогнутый нож из его руки. Клинок, кувыркаясь, отлетел в сторону и со звоном ударился о каменную стену. Нападавший отшатнулся назад, сжимая онемевшую, вибрирующую от магического удара руку. «Еще движение, и вы трупы!» — прорычал я, и мой голос был низким и полным угрозы. «Лучше не стоит!» Я стоял в центре подвала, закованный в сияющий кокон, с извивающимся в руке хлыстом из чистой энергии. Я был похож на демона, вышедшего из темноты. Двое в масках замерли. Они переглянулись. Тот, что остался с клинком, не спешил атаковать. Они оценивали ситуацию. Я был один, но моя демонстрация силы явно их впечатлила. «Кокон, хлыст», — прошипел тот, что был без оружия. «Он не студент, или непростой студент, неважно, кто он», — ответил второй. «Нас двое, у него сил надолго не хватит, берем его». Но они не бросились в атаку. Вместо этого тот, что был с клинком, сделал несколько шагов в сторону, пытаясь зайти мне сбоку, а второй, безоружный, опустился в низкую стойку и начал что-то быстро шептать. Я увидел, как вокруг его рук начали собираться тени. Не просто темнота, а нечто плотное, материальное, как сгустки черного дыма. «Лина, свет!» — крикнул я, не сводя глаз с колдующего. «Дай максимум света!» Лина, стоявшая у меня за спиной, тут же отреагировала. Она подняла свою световую сферу, что-то быстро прошептала, и маленький шарик вспыхнул, как прожектор, заливая весь подвал ярким, почти слепящим белым светом. Тени вокруг рук колдуна зашипели и отпрянули, словно их обдало кипятком. Он вскрикнул и прикрыл глаза. Второй, который пытался обойти меня, тоже зажмурился от неожиданной вспышки. Это был мой шанс. Яркий свет ослепил их, давая мне драгоценное мгновение. И в это мгновение в моей голове родилась идея. Я вспомнил, как делал клинок для Дамиана. Как обвил его невидимой оболочкой, чтобы он не поранился, чтобы его можно было держать. Решение пришло мгновенно. Я не стал атаковать теневого мага, который был занят собой. Моей целью стал тот, что с клинком, пытавшийся зайти сбоку. Я резко взмахнул эфирным хлыстом. Гибкая плеть из энергии со свистом прорезала воздух и обвила его торс и руки, прижав клинок к телу. Он дернулся, пытаясь освободиться, но эфирная энергия лишь плотнее сжалась вокруг него. А затем я сделал то, чему не учили ни в одном учебнике. Я сосредоточился на хлысте и мысленно изменил его структуру. Я впрыснул в него ту самую энергию, которая делает магию осязаемой, физической. Ту, что позволила Дамиану держать клинок. Хлыст на мгновение вспыхнул ярко-голубым, а затем затвердел, превратившись в прочные, полупрозрачные путы, которые намертво сковали противника. Одновременно я отрезал хлыст от себя, прекратив подпитку энергией. Теперь бандит был связан. Он барахтался в моих магических оковах, но освободиться не мог. «Дамиан, хватаем второго!» — крикнул я, разворачиваясь к теневому магу, который как раз приходил в себя после вспышки света. Дамиан не заставил себя ждать. Он уже действовал. Когда я обернулся, я увидел, как он бесшумной тенью скользнул вперед. Теневой маг, едва открыв глаза, увидел несущуюся на него фигуру. Он инстинктивно вскинул руки, пытаясь снова призвать свои тени. Но Дамиан был быстрее. Он не стал бить его своим невидимым клинком. Вместо этого он сделал то, чего я никак не ожидал. Он проскользнул мимо вытянутых рук противника и ладонью, на которой не было никакого свечения, ударил его в точку у основания шеи. Это был не сильный удар. Скорее, точный, выверенный тычок. Теневой маг замер. Его глаза остекленели. Он не упал, он просто застыл на месте, как статуя, с вытянутыми руками и выражением недоумения на лице. Его тело охватила полная парализация. Два противника, оба обезврежены за несколько секунд, один связан, другой парализован. Мы втроем стояли посреди подвала, тяжело дыша, вокруг было светло от сферы Лины. Бой был окончен, так же быстро, как и начался. Дамиан выпрямился и с отвращением посмотрел на застывшего противника. «Некротическая печать», — сказал он тихо, — «скорее для себя. Примитивно, но эффективно. Он будет стоять так пару часов». Лина подбежала ко мне, ее глаза горели восторгом. «Воронцов, это было невероятно. Что ты сделал с хлыстом? Я никогда такого не видела». Они оба смотрели на меня, ожидая ответов. А на полу лежали двое опасных преступников и украденная человеческая рука в свертке. Я тяжело дышал, адреналин все еще бурлил в крови. Кокон вокруг меня медленно таял, исчезая. «Да я сам не понял», — ответил я Лине, пытаясь перевести дух. «Просто мысль пришла, как можно использовать то, что уже как бы было заложено. Ну как?» Я не стал продолжать объяснение. Мысли прыгали в голове, как сумасшедшие, и я сам не до конца понимал, как это сделал. В общем, просто придумал. Я перевел взгляд на наших пленников. Один стоял, как восковая фигура, второй барахтался в затвердевших путах. «Ну что, допрыгались, кролики?» — сказал я, и мой голос прозвучал низко и угрожающе. Я подошел к тому, кто был связан моим хлыстом. Он перестал дергаться и уставился на меня с ненавистью из-под своей маски. «Теперь вам придется отвечать за свои шалости». Бандит опустился на колени, без сил. Пленник, скованный затвердевшим эфиром, дернулся, когда я присел перед ним. Из-под маски доносилось тяжелое, сдавленное дыхание. Он молчал, и в прорезях для глаз я видел только чистую, концентрированную ненависть. Я наклонился чуть ближе. «Итак, кто вы такие?» Мой голос был спокойным, но твердым. «Отвечай, просто и по существу». «Как понял?» Он молчал, только его глаза продолжали буравить меня взглядом. Тишина в подвале давила. Лина и Дамиан за моей спиной не двигались, ожидая, что будет дальше. «Хорошо». Молчание, знак согласия, я кивнул, словно он ответил мне. Уголки моих губ тронула холодная усмешка. Я выдержал паузу, глядя ему прямо в прорези маски. «Кто вы такие? Следующее молчание выйдет тебе боком. Я тебя предупредил». Пленник дернулся в своих путах. «Ты», — прохрипел он наконец, и его голос был полон яда. «Ты щенок, возомнивший себя». Он не договорил. Дамиан, стоявший позади меня, сделал едва заметное движение рукой. Парализованный теневой маг, стоявший как статуя, вдруг дернулся всем телом и издал сдавленный, булькающий стон, хотя его тело осталось неподвижным. Связанный пленник в ужасе посмотрел на своего напарника, а потом снова на меня. В его взгляде ненависть начала смешиваться со страхом. «У твоего друга заканчивается время», — ледяным тоном произнес Дамиан из-за моей спины. «Как и у тебя. А этот Дамиан совсем непрост. Совсем», — мелькнуло у меня в голове. Я даже не обернулся. Его действия были мне на руку. «Ну так», — я снова сфокусировался на пленнике. «Послушай моего друга. Он в кои-то веки дает ценный совет». Я наклонился еще ближе, мой голос стал почти шепотом. «Отвечай быстро. Прямо сейчас». Я поднял три пальца. «Три». Глаза пленника в прорезях маски забегали. «Два. Химеры», — выпалил он. «Мы черные химеры». Я опустил руку. «Черные химеры?» — переспросил я, давая ему понять, что этого мало. «Что это? Секта? Банда? И на кого вы работаете? Кто заказчик?» Он колебался. «Так ясно», — я выдержал паузу, глядя, как он колеблется. «Помнишь, я тебя предупредил про молчание? Ну так вот, не давая ему времени опомниться, я действовал. Я не стал ничего говорить. Я просто ткнул указательным пальцем ему в бедро, прямо сквозь плотную ткань штанов. Мгновенная концентрация. Эфирный клинок». Пленник дико, пронзительно закричал. Его тело выгнулось дугой, насколько позволяли путы. Это была не боль от простого укола. Это была агония от магического ожога, который пронзил мышцы и нервы. На ткани его брюк появилось маленькое, дымящееся отверстие. «А-а-а!» Его крик эхом разнесся по подвалу. Лина за моей спиной яхнула. Даже Дамиан, казалось, был удивлен моей внезапной жестокостью. Я убрал палец. «Заказчик», — сказал я абсолютно спокойно, глядя в его полные ужаса и боли глаза. «Имя. Сейчас, или следующий клинок войдет чуть выше». Пленник корчился и скулил, из-под маски доносились всхлипы. «Н, нет заказчика», — выкрикнул он. «Мы не работаем на заказ, мы служим магистру». «Магистру чего?» — надавил я. «Говори, магистру, химер», — простонал он. Он создает совершенство. Ему нужны лучшие части сильных магов. Он посмотрел на сверток с отрубленной рукой. Эта рука принадлежала студенту, которого выписали вчера. Он был слаб, но у него был дар к регенерации, идеальный материал. Он замолчал, тяжело дыша. Он выдал все, что мог. Я слушал его, и информация медленно укладывалась в голове. Культ. Создание гомункула. Охота за материалом. Это было безумно. Я вздохнул. Жестокость сработала, но она оставила неприятный осадок. Теперь главный вопрос. Я снова сфокусировался на нем. Тот студент, кажется, Шуйский, да, как он с этим связан? Вы ему угрожаете? Почему он вам помогает? Он работает за деньги? Я усмехнулся. Зачем ему деньги, если он княжичи может купить всех ваших химер одним щелчком пальцев? Пленник истерически, сдавленно хихикнул сквозь боль. Купить? Деньги? О, щенок, ты ничего не знаешь. Он сплюнул на пол. Шуйские, они по уши в долгах. Их рот угасает. Их шахты с лунным камнем истощились. Они уже заложили половину своих земель, чтобы поддерживать видимость величия. Этот мальчишка, Костя, он младший сын. Ему не достанется ничего, кроме долгов. А он любит красивую жизнь. Карты, девочек, дорогое вино. Наш магистр просто предложил ему способ оплачивать его маленькие слабости. А он за это поставляет нам материалы из лазарета, куда у него, как у будущего целителя, есть доступ. Он снова закашлялся. Он не первая наша пешка в этой академии. И не последняя. Теперь картина стала полной. И гораздо более грязной, чем я мог себе представить. Долги, пороки, предательство — все это скрывалось за блестящими фасадами великих родов. Так, ясно, произнес я медленно, обдумывая услышанное. Гниль. Везде была гниль. Я поднялся с корточек и посмотрел на пленника сверху вниз. Если ты думаешь, что вопросы закончились, ты ошибаешься. Я сделал паузу, давая ему прочувствовать момент. Главный вопрос. Над всеми главными вопросами, вместе взятыми. Я наклонился к нему, и мой голос стал тихим и очень личным. Как ты думаешь, что мне с вами теперь делать? Пленник замер. Этот вопрос, похоже, напугал его больше, чем эфирный клинок. Одно дело – отвечать на вопросы о других, и совсем другое – размышлять о собственной участи. В его глазах, которые я видел через прорези маски, мелькнула настоящая, животная паника. «Я не знаю», – пролепетал он. «Вы же студенты-аристократы. Вы должны сдать нас страже, так положено». Я молчал. Долго. Тишина в подвале стала плотной, тяжелой. Я смотрел на перепуганного пленника, а затем медленно поднялся и повернулся к своим спутникам. «Ну, а вы что скажете?» Мой голос был спокойным, почти безразличным. «Человек вот хочет, чтобы его сдали стражи. Считаете, это будет правильно?» Я сделал паузу, давая им обдумать вопрос. Лина выглядела растерянной, Дамиан – задумчивым. «Ведь если они здесь...» Я снова бросил ледяной взгляд на пленников. «Прямо сейчас сдохнут, как свиньи. Я говорю это...» И сам поражаюсь своим словам, этой холодной ярости, что сама по себе льется из меня. Это не я, или уже я, то никто ничего не узнает, и никому не будет до них никакого дела. Так ведь, мое предложение повисло в воздухе. Жестокое, но по-своему логичное. Первой не выдержала Лина. «Убить их», – прошептала она, и в ее глазах был ужас. «Алексей, нет, мы не можем, мы не убийцы». Она посмотрела на меня, словно не узнавая. Дамиан же отреагировал иначе. Он не выглядел шокированным, он выглядел заинтересованным. «Убить их – это чисто», – сказал он своим ровным, аналитическим тоном, – «но неэффективно. Если они просто исчезнут, их магистр пришлет новых, более сильных. Он не будет знать, с кем имеет дело, и просто увеличит напор. Мы станем для него невидимой проблемой, которую нужно устранить любой ценой. Он подошел ко мне, а вот если отпустить одного из них…» Он посмотрел на связанного пленника, тогда магистр получит послание. Он получит своего напуганного, покалеченного солдата, который расскажет ему все. Расскажет о студенте Воронцове, который плетет коконы и твердеющие хлысты. О княжне Полонской, которая ослепляет светом. И о княжиче Адоевском, который владеет некротической печатью. Он усмехнулся своей кривой усмешкой. Он будет знать, кто мы. Он будет знать, что мы не просто щенки, и он будет вынужден действовать осторожнее. Он будет бояться. Страх – лучшее оружие, Воронцов, гораздо лучше, чем смерть. Он предложил третий вариант – не сдать стражи, не убить, а отпустить. Превратить пленника в живое послание. Это была дерзкая, опасная и по-своему гениальная идея. Я слушал Дамиана, и его слова ложились на мое собственное чувство азарта, как масло на огонь. Это было опасно, это было безумно, и мне это нравилось. Я посмотрел на пленника, потом снова сел перед ним на корточки. «Ну хорошо», — сказал я медленно, и на моих губах появилась нехорошая улыбка. «Допустим, одного отпустить». Я посмотрел ему прямо в прорези маски. «А второго?» Мой вопрос повис в звенящей тишине подвала. Лина замерла, понимая, к чему я клоню. Дамиан же чуть склонил голову на бок, с интересом ожидая, к какому выводу я приду. Пленник дернулся. Он все понял. «Нет», — прошептал он. «Вы не можете». Я поднес свой указательный палец прямо к его лбу, к тому месту, где маска прилегала к коже. Он дернулся, пытаясь отстраниться, но путы держали его крепко. «Знаешь», — проговорил я тихо, почти медитативно, «я тут сейчас подумал о магом быть, правда очень интересно. Вот, кажется, да, всего лишь палец, ну что такого, а на самом деле в нем сила». Я почувствовал, как на кончике моего пальца, в миллиметре от его кожи, начинает концентрироваться энергия. Эфирный клинок, он это тоже почувствовал. Его тело забилось в конвульсиях от ужаса. Я вел себя так, будто собираюсь убить его прямо сейчас. Медленно, мучительно. И вдруг, бам, заорал я ему прямо в лицо. Одновременно с криком я убрал палец и хлопнул ладонью по полу рядом с ним. Он взвизгнул, как поросенок, и зажмурился, ожидая смерти. «Испугался?» — спросил я с веселой, злой усмешкой. Пленник открыл глаза. Он тяжело, прерывисто дышал, его тело трясло, он был полностью сломлен. «Дурачок ты этакий», — сказал я уже спокойнее, почти по-отечески, глядя на трясущегося пленника. «Я хороший человек, понял?» Он ошарашенно смотрел на меня, не понимая, что происходит. «Ты понимаешь вообще, что это значит?» «Это значит, не делай гадости людям, не кради их отрубленные руки, не нападай на студентов с ножами». Я помолчал, давая ему осознать этот простой, почти детский урок, который звучал так дико в этом жестоком мире. Затем я произнес одно слово: «Идите». Я поднял руку, и затвердевший хлыст, сковывавший его, снова стал эфирным и с шипением растаял в воздухе. Пленник, внезапно обретший свободу, не мог пошевелиться от шока. Я повернулся к Дамиану. «Дамиан, сними с его друга это заклятие, если можешь». Затем я снова посмотрел на освобожденного Химеру. «И передайте своему этому, магистру, пусть подумает в следующий раз, прежде чем сюда соваться. А вам я советую пересмотреть свои жизненные принципы, пока не поздно». Дамиан смотрел на меня с нескрываемым, почти шокированным изумлением. Такого он точно не ожидал. Но после секунды замешательства он молча кивнул и подошел к парализованному Химере. Он щелкнул пальцами у него перед лицом, и тот обмяк, приходя в себя и тяжело дыша.